Глава 12. Сделав нереально большой скачок, монстр мгновенно приблизился ко мне и, опустив свою голову до уровня моего лица, принялся обнюхивать. «Сильная душа! Смог съесть мое дитя?» — довольно прорычала тварь, обдав меня жутким зловонием. «Ты хорошая добыча!» — кивнул своим рассуждением монстр, после чего схватил меня за шею своей когтистой лапой и принялся медленно душить, как будто растягивая удовольствие. Дыхание перехватило, и я из последних сил, закрыв глаза, максимально ускорил биение своего сердца. Как и в битве с княгиней, я попытался максимально расширить сосуды, заставляя поры своего тела кровоточить. Никаких эликсиров в моем теле не осталось, но основа поглощенного мной вампира позволяла в некоторой степени управлять собственной кровью, поэтому уже через несколько секунд я покрылся толстой кровяной коркой, резко заморозив которую, я создал на себе что-то вроде доспеха. На удивление, конструкция получилась настолько плотная, что легко раздвинула пальцы монстра, вернув мне возможность дышать. Тварь несколько ослабила хватку, с любопытством разглядывая меня. Мгновение, во время которого существо несколько потеряло концентрацию, мне хватило, чтобы освободить разум от его влияния и, наконец, подчинить себе свое же собственное тело. Молниеносным движением выхватив кинжал, я всадил его в грудь существа, и теперь уже сам, удерживаясь на нем, принялся откачивать его энергию. Отпустив мою шею и утробно зарычав, монстр попробовал вцепиться мне в шею своими огромными клыками, но мой кроваво-ледяной доспех легко выдержал его натиск. Поняв, что его когти и клыки абсолютно бесполезны против моей защиты, чудовище вывернуло свои крылья под каким-то нереальным углом и мощным хлопком просто сбросило меня на землю. Монстр взвыл, выдернув кинжал из покрывшейся инеем груди, бросил его на пол и взлетел под потолок, проломив его, и, словно не замечая преграды, устремился вверх. Я подхватил валяющийся рядом меч и взмыл в высоком прыжке, опуская клинок ему на крыло, но, как и в случае с графиней, серебряное лезвие высекло лишь искры, бессильно отскочив от плоти чудовища. Приземлившись под огромной черной дырой, проделанной монстром, я успел сделать лишь несколько шагов назад, перед тем, как порода, находившаяся возле пролома, начала сыпаться вниз. Пол и стены пещеры снова задрожали, сигнализируя о том, что старинный склеп доживает свои последние минуты. Роман, протирая глаза и тряся головой, кое-как пришел в себя и, кивнув мне, подхватил так и не пришедшую в себя Софью на руки и бросился прочь из пещеры. Огнева тоже пыталась встать, но с координацией у нее были небольшие проблемы, и сделать это у нее не получалось. Схватив Татьяну за талию, я поставил ее на ноги и, сунув ей в качестве опоры меч, направил в сторону начавшего осыпаться туннеля. Баронесса лежала без сознания, правда, никаких повреждений на ней все так же не было. Даже крови из ушей, которая была у каждого из нас после первого крика пробуждающегося монстра. Подняв ее на руки, по пути подбирая кинжал, я ринулся по туннелю, отмечая, что огневой впереди меня нет. Песни сирин я тоже не слышал, так что все на первый взгляд было в порядке. Если не считать осыпающегося подземного туннеля у меня за спиной, конечно. По закону подлости, пока я бежал, баронесса начала приходить в себя. Очнувшись, она, естественно, испугалась и начала махать руками, стараясь освободиться. Получив несколько раз по лицу от этой истеричной девицы, я плюнул на приличие, перехватил ее и закинул себе на плечо, крепко держа за поясницу. На удивление, только после этого она успокоилась и замолчала. «Ну что же, буду знать, где у Сташковой находится выключатель. Может, пригодится когда-нибудь». Приближающийся грохот осыпающегося позади меня туннеля придавал мне ускорение, и буквально за полминуты я оказался в комнате с клеткой, в которой я обнаружил остальных. Дверь была настежь распахнута, пропуская в помещение тусклый свет, который уже не казался таким зловещим. Услышав грохот обрушившейся пещеры, я в последний момент, резко ссадив себя девчонку и склонившись над ней, закрыл от повалившей из тоннеля пыли и вылетающих кусков земли и камня. «Вы как, все целы?» – уточнил я, когда пыль наконец немного спала. Меня шатало, голова кружилась, вероятно, от потери крови, которая послужила мне доспехом. Но, как бы то ни было, на ногах я держался уверенно. «Да, Я ускорился и, вытащив Софью, успел вернуться за Таней, улыбнулся краешком губ Роман. «С нами все хорошо, так что, думаю, нам пора выходить». «Как она?» Я подошел к Софье, которая лежала возле выхода из склепа, двери которого были распахнуты настежь. В качестве подстилки использовали всю ту же многострадальную накидку Романа. «Спит. Пришла на несколько секунд в себя и уснула. С обычными физическими повреждениями организм неслабого мага справится довольно быстро», — Роман пожал плечами и выглянул на улицу. «Но вот кровопотеря меня беспокоит. Думаю, ей нужно в лазарет». Небо было пасмурным, солнце было плотно спрятано за тяжелыми темными тучами, а ветер усилился, пригибая молоденькие деревца к земле на окраине леса. Я никогда не верил в совпадение, поэтому и тут сомневаться в том, что внезапно наступившая непогода была связана с этой темной тварью, не приходилось. Какой же силой обладал этот монстр, что смог мгновенно изменить погоду? Похоже, княгиня разбудила что-то поистине титаническое, и нам просто повезло, что после долгого сна монстр был сильно ослаблен. Я подошел к княжичу, отводя его в сторону от Татьяны, которая все еще сидела на полу с закрытыми глазами и мелко дрожала. Я только покачал головой, понимая, что каждый реагирует на стрессовую ситуацию по-разному, но оплот и будущее империи, боевой маг, все же должен хоть немного побарахтаться, прежде чем опустить руки. «Нам надо уходить и как можно быстрее. Грохот и шум наверняка привлечет внимание службы безопасности, которая рыщет сейчас возле особняка». «Согласен», — сосредоточенно кивнул Роман, бросив беглый взгляд на Сташкову. «Я не в том положении сейчас нахожусь, чтобы попасть к ним в руки, надеясь на погодные условия и чертов случай», — невесело усмехнулся он. «Так что надо придумать, куда спрятаться, не навлекая подозрений баронессы. Можно отправить их одних». «Не вариант», — отмахнулся я. «Мы понятия не имеем, что за тварь разбудила княгиня. Вполне может быть такое, что она будет охотиться за нами, пока не истребит каждого свидетеля. Потому что помимо силы у него, к сожалению, есть довольно развитый интеллект. Есть у меня одна идея». Я достал инфопланшет из кармана брюк, убедившись, что Медведев действительно переслал мне номер своего водителя на крайний случай. С самим Ярославом связываться было нельзя, ибо непонятно, где он в данный момент находится и с кем. Сейчас главное не попасться на глаза имперским раньше вечера, потому как спасать мы будем отнюдь не мою репутацию. Прежде чем выходить на связь, я открыл карту местности и прикинул, в какую сторону и как можно выйти на дорогу или хотя бы ее подобие. Кладбище было небольшим, зато лесополоса расширялась, создавая естественный барьер между городом и остальным княжеством, так что идти вдоль было безрезультативно. Оставалось только вернуться обратно в город, и для этого нужно было выбрать наименее людное место. Прикинув пару вариантов маршрута, я тут же позвонил водителю. «Слушаю». После первого же гудка раздался напряженный мужской голос. «Евгений?» Все же решил уточнить я, вслушиваясь в то, что происходит на заднем плане ответившего на звонок водителя. Ничего подозрительного слышно не было. Ни шума улицы, ни посторонних разговоров. «Да, не стоит представляться. Я понял, кто на связи». Раздался визг тормозов, и шум мотора на заднем фоне затих. «Я исколесил всю окраину, но так и не смог вас найти». «Мы активно гуляли», — усмехнулся я. «Ждите нас через полчаса на мосту рядом с разрушенным заводом на западной части окраины», — прикинул я наиболее удачное место встречи. Идти было недалеко, но передвигаться следовало в лесополосе, чтобы защититься от солнца и лишнего внимания. Сам бы я преодолел это расстояние минут за 10, но с нами были девушки, которые и здоровые нас с Романом заметно бы тормозили. А учитывая, что двое из них серьезно ранены, то времени наш путь займет гораздо больше. «Только не опаздывайте. Одна девушка сильно перебрала, так что ей срочно нужно домой». «Принял», — коротко ответил Евгений и отключился под звук вновь заработавшего мотора. «Думаешь, это хорошая идея?» — прищурился Роман, подходя к Софье и беря ее на руки. «Учитывая, из каких вариантов я выбирал, вполне», — кивнул я. «Ну что, дамы, готовы вернуться уже домой?» Довольно весело ответил я, чтобы вывести из ступора Сташкову, которая после моих слов довольно заметно приободрилась. «Прежде чем идти, можешь ответить мне на один вопрос?» — прищурилась Огнева, пристально осматривая меня. «Думаешь, что идти в таком прикиде лучше, чем по пояс голым? Смотрится, конечно, эффектно, но довольно жутковато». Я сначала не понял, о чем она говорит, но потом бросил взгляд на свои руки и тело, которое было покрыто багряно-красным доспехом, который я активировал, когда бился с тварью. Он в точности повторял все изгибы моего тела и был удобен, словно вторая кожа, совершенно не сковывая моих движений, что бы я ни делал. Задумавшись, я пришел к выводу, что с одной стороны княжна, конечно, права, но с другой... Слишком много я видел случаев, когда слишком рано потерявшие бдительность ведьмаки отправлялись на тот свет из-за, казалось бы, мертвой твари. Тело на подпитку готового доспеха тратило минимум магической энергии, поэтому это никак не сказывалось на моем общем самочувствии. «Меня все устраивает. Если кто против, может идти один», — пожал я плечами, выходя из склепа. Спорить никто не стал, что было удивительно, учитывая далеко не простой характер каждого из родовитых деток. До леса мы дошли в полной тишине. Мои спутники то и дело напрягались и нерешительно останавливались, когда слышали вой или что-то его напоминающее, но каждый раз это был всего лишь ветер. Никаких следов или звуков исчезнувшей твари видно и слышно не было. Зато мне был прекрасно слышен шелест травы под ногами десятка людей, которые двигались в сторону кладбища. Солнце, к нашей удаче, решило сегодня не показываться из-за туч, поэтому и с этой стороны никаких проблем мы не встретили. Огнева шла неуверенно, с каждым метром все больше прихрамывая, но упрямо отказываясь от помощи. На удивление, мы вышли к мосту одновременно с подъезжающей машиной, не вляпавшись больше ни в какие приключения и никого не встретив. Даже мои спутники вели себя тихо и сосредоточенно, оставив все препирательства на потом. Похоже, удача снова повернулась ко мне лицом. «Очень рад, что вы добрались всей компанией», улыбнулся вышедший из автомобиля водитель, после чего внимательно нас осмотрел и открыл задние двери. «Садитесь, доставим со всей возможной скоростью». «Прошу дать мне одну минутку», — попросил я, отойдя немного в сторону, чтобы деактивировать свой доспех. Слегка не рассчитав силу, кровяная корка разлетелась мельчайшими осколками в разные стороны, растворяясь в воздухе и оставляя после себя едва заметный бордовый дымок. Девушки в машину не сели, пристально следя за мной, словно увидев нечто интересное, ни разу невидимое ими ранее. «Что-то не так?» — спросил я их, проходя мимо и садясь в машину рядом с Софьей, которую Роман аккуратно посадил в центр сиденья между нами. «Ты владеешь двумя стихиями?» — неуверенно спросила Огнева, залезая следом за мной. «Неужели ты думаешь, что пришло время нам открыть друг другу родовые секреты?» Усмехнулся я, стараясь обдумать полученную от княжны информацию, о которой я, честно говоря, раньше и не задумывался. С трансформацией я обрел не только способности вампира, но и, похоже, какой-то мистицизм крови. Это заметно меняет весь план подготовки в Академии, который я продумал для себя на первое время. К счастью, Огнева мне не ответила, только молча села напротив меня, все еще не сводя с меня своего пристального, оценивающего взгляда. «Куда едем?» уточнил Евгений, опустив отделяющее пассажиров машины и водителя плотное стекло. «В поместье Романовых», не задумываясь, ответил я, рассчитывая, что это будет лучший вариант для встречи со службой безопасности. Он кивнул и, подняв стекло, отвернулся, заводя мотор. «Как вы нашли нас?» довольно расслабленно уточнила баронесса, с интересом разглядывая пролегающие за окном улицы окраины. Привычная атмосфера дорогого автомобиля и относительная безопасность, судя по всему, мгновенно привели ее психику в более адекватное состояние. «Я смог освободиться и сбежать», — быстро ответил Роман. «Тогда я смог связаться с Дмитрием, который по счастливому стечению обстоятельств находился по своим делам недалеко от меня». «На окраине Твери?» — удивленно вскинула баронесса брови, бросив на меня беглый взгляд. «Вы бываете в таких местах?» «Мне пришлось тут жить довольно длительное время», — пояснил я, чтобы у нее не возникло больше ненужных вопросов. Я не мог отказать своему другу и сразу же поспешил на помощь, но он уже справился сам, разузнав информацию о том, где именно вас держат. так что, когда Дмитрий подошел, я уже смог проникнуть в склеп и освободить княжну Огневу. Ну а дальше вы все видели сами». Закончил короткий рассказ Роман, стараясь не вдаваться в детали. «Чем меньше она будет знать о моем участии, тем лучше». «В общем, он все сделал сам, а я оказал посильную моральную поддержку». Улыбнулся я, глядя, как мы подъезжаем к пропускному пункту в город. Нас встретили все те же полицейские, которые проверяли Медведева, прежде чем пропустить нас на окраину. Они выглядели уставшими, но, несмотря на это, более уверенными в себе и наглыми. Не дав Евгению выйти из машины, они попытались открыть задние двери, как только рассмотрели, кто находится за рулем. «Вы совсем страх потеряли?» – рявкнул водитель, опуская стекло. «Что вы себе позволяете?» «У нас приказ никого не пропускать ни в центр в города, ни в окраину. И прежде чем доложить, мы должны обыскивать каждого. Тем более, как нам известно, еще несколько часов назад барон Томской губернии прошел через наш пропускной пункт в сопровождении службы безопасности и назад не возвращался». Один из стражей правопорядка гордо вздернул подбородок, прикоснувшись рукой к своим блестящим нашивкам. Насколько я помню, лейтенантами эти двое ночь назад еще не были. Значит, вот кто передал всю информацию имперским сразу же, как только мы въехали на окраину. Не удивлюсь, что и следил за Ярославом кто-то из них, пока начальники не подъедут. Как-то об этих двух я сразу и не подумал. «Так что прошу всех пассажиров выйти и пройти полный досмотр», — добавил он, усмехнувшись. «Я тебе покажу полный досмотр», — прошипел Роман, выскакивая из машины и чуть ли не вышибая дверь. «Ты вообще знаешь, кого ты остановил?» «Для этого нужен полный досмотр и идентификация личности. Затем данные будут переданы имперской службе безопасности, и уже они будут решать, что с вами делать дальше», — бросил брезгливый взгляд в сторону княжича второй новоявленный лейтенант. «Ну, чего уж тут греха таить. Выглядели мы явно не как аристократия Твери и Империи. В костюме с чужого плеча, в грязи, пыли и каплях крови на рубашке, босиком, Роман явно не походил на княжича Твери. Говорить про остальных вообще было нечего. Я тебя сейчас сам осмотрю, а потом буду решать, как княжич этого города, что именно с вами делать», — процедил Романов, словно становясь немного выше ростом. «Ты княжич Тверской, Романов?» — рассмеялся ему в лицо один из служак, но быстро замолчал, когда его товарищ ткнул его локтем в бок. «Ваша светлость?» — неуверенно пробормотал он, бросая взгляд на инфопланшет, который чуть ли не под нос сунул ему его коллега. Затем подобрался и вытянулся перед Романом в струнку, побледнев и полностью растеряв всю свою спесь и уверенность. Я лишь усмехнулся, откинувшись на спинку сиденья, скрестив руки на груди, расслабляясь и переходя в полумедитативное состояние, чтобы набраться сил, которых потребуется еще довольно много до того момента, когда меня отпустят на полноценный отдых. О чем они дальше припирались, я уже не вслушивался. А когда машина вновь тронулась, и пришло осознание, что все в относительной безопасности, даже умудрился задремать. Очнулся я ровно в тот момент, когда мы подъехали к поместью. Евгений остановился возле пропускного пункта, и буквально в тот же момент я услышал визг тормозов спереди и сзади от нас. Ожидающие нас машины службы безопасности мгновенно заблокировали въезд, правда, для чего это было сделано, до конца понятно не было. Я вышел первым, чтобы оценить обстановку, которая, мягко скажем, привела меня в некоторое замешательство. Около двух десятков похожих друг на друга, словно близнецы, представителей службы безопасности создавали некий барьер между нами и толпой журналистов, которые галдели, снимали и старались прорваться к нам через периметр. Откуда они тут взялись, даже спрашивать не нужно было. Доблестные полицейские выполнили свой служебный долг и доложили куда следует, а бонусом, скорее всего, за небольшое вознаграждение, рассказали знакомым представителям прессы. Однако сейчас это было неважно. Поняв, что опасности нет, я открыл заднюю дверь, откуда появился гордый Роман, вынося на руках Софью. После чего толпа журналистов загомонила еще больше, снимая каждый шаг и движение княжича и целителей, которые словно ждали того момента, когда потребуется их помощь. К моему удовольствию, со мной никто не разговаривал и ни о чем не спрашивал, пока я молча шел к воротам поместья, на ступенях которого стоял сам князь, вместе с несколькими незнакомыми мне мужчинами и Ярославом Медведевым, который, улыбаясь, гордо держал рыжего кота, на которого он уже надел кофточку, похожую на гусарскую форму. «Нет-нет, это он меня спас!» Внезапно донесся до меня голос баронессы сквозь гвалт толпы. Во внезапно воцарившейся тишине я обернулся, глядя, как окруженная журналистами Сташкова показывает пальцем на меня. «Никто из нас не мог и пошевелиться, когда в лучах солнца появился он в своем кровавом доспехе и бросился на чудовище, защищая мою честь, после чего забил его голыми руками и заколол родовым кинжалом. Да, видимо, у него две стихии. Ну а что вы хотели от наследника такого древнего рода? На этом все. Больше информации вы найдете в моем блоге».